Это роб дракона. Это одна их уникальных черт, которыми она обладает благодаря крови дракона в теле. Роб дракона очень мощный. Однако, древняя драконья обезьяна не будет так просто его использовать, если нет других вариантов. Голос маленького куницы раздался в голове Линь-Дуна. «Итак, что мы будем делать?» Линь-Дун осторожно спросил. «Если он хотел получить сущность крови древней драконьей обезьяны, то ей должен был быть нанесен урон. Однако, Линь-Дун явно был не в состоянии совершить такой подвиг. В конце концов, как только он покажется, древняя драконья обезьяна убьет его одним шлепком. Поэтому, это невозможно ранить ее. Не будь нетерпеливым. Для начала подождем, ведь это не игра. Ты должен быть терпеливее». Голос маленького куницы был серьезным. Очевидно, он понимал серьезность ситуации, с которой они столкнулись. Если они хотят получить сущность крови, то должны сначала травмировать древнюю драконью обезьяну. Однако, сейчас они не в состоянии противостоять ей. Таким образом, возникла тупиковая ситуация. Линь-Дун осторожно кивнул головой и больше не говорил. Затем, он спокойно сел на валун позади и время от времени поглядывал на долину. Однако, так как он боялся быть обнаруженным древней драконьей обезьяной, он не осмеливался смотреть на нее. Взглянув на нее мельком, он поспешно отвел взгляд. В конце концов, он боялся, что такой мощный демонический зверь может иметь отточенную способность обнаруживать взгляд. Пока Линь-Дун ждал, прошла половина дня. В то же время, он сидел рядом с горной долиной, совершенно не двигаясь. На самом деле, он казался статуей. Однако, его ожидания не прошли напрасно. Когда наступил вечер, древняя драконья обезьяна, которая развивалась в горной долине, наконец, встала. Затем, она вышла из долины, с шагами, которые сотрясали горы. Похоже, она собиралась искать еду. Увидев, что древняя драконья обезьяна вышла, восторг появился в глазах Линь-Дуна. Однако он не сразу прыгнул в долину, чтобы исследовать ее. Вместо этого, он мгновение подождал, после чего, наконец, прыгнул в долину. Горы белых костей демонических зверей наполняли долину. Тошнотворный смрад, встретивший его, почти вызывал рвоту. Линь-Дун мучительно терпел эту вонь, после чего осторожно обошел гигантскую долину. Эта долина была личным местом древней драконьей обезьяны, и была почти как священная земля в древней пустоши. Ни люди, ни демонические звери не осмеливались ступать в это место. Поэтому, естественно, присутствовали некоторые ценные эликсиры. На самом деле, их количество слегка ошеломило Линь-Дуна. Однако, несмотря на искушение, он не стал опрометчиво брать их. Вместо этого он ускорил шаги. Спустя несколько мгновений, он прибыл во внутреннюю часть горной долины. Когда Линь-Дун вошел, крошечный бассейн сразу возник перед его глазами. Вода в бассейне была кроваво-красного цвета, так как была сформирована из настоящей крови, и это казалось очень странным. Однако, то, что привлекло внимание Линь-Дуна, это не кроваво-красный бассейн, а скорее, в середине этого бассейна было два фрукта, один большой и один маленький, плавающих в нем. Эти два фрукта казались очень необычными и выглядели как демонические звери. Однако, нельзя было определить, что это за демонический зверь. При ближайшем рассмотрении, казалось, что они были сделаны из нескольких демонических зверей. Этот внешний вид заставлял волосы встать дыбом. Это Линь-Дун в шоке уставился на большой и маленькие кроваво-красные фрукты, после чего спросил. Фрукт тысячи зверей. Маленький куница внезапно появился, после чего странно смотрел на большой и маленькие фрукты в центре бассейна. Затем он улыбнулся и сказал, «Эта древняя драконья обезьяна действительно порочная. Она действительно хочет создать фрукты тысячи зверей». «Фрукт тысячи зверей? Что он делает?» — с любопытством спросил Линь-Дун. «Фрукт тысячи зверей не появляется естественным путем, а искусственно создается. Однако, способ создания такой вещи действительно жестокий. Способ создания известен лишь некоторым мощным демоническим зверям, которые обладают древней родословной. Чтобы создать фрукт тысячи зверей, нужно объединить сущность крови бесчисленных демонических зверей. Судя по грудам костей, они умерли после того, как их сущность крови была высосана древней драконьей обезьяной. Жестоко. Линь-Дун невольно стал косноязычным. Эта древняя драконья обезьяна действительно заслуживает своей дикой ауры. Так как она занималась этими делами, она действительно была жестокой и порочной. После того, как фрукт тысячи зверей созреет, древняя драконья обезьяна будет иметь возможность использовать его силу, чтобы развиваться. В то же время, она сможет соперничать с практиком стадии нирваны. Кроме того, для человека эта вещь также обладает закаляющими свойствами. Даже если это не позволит тебе перейти к стадии нирваны, то очень хорошо закалит твое тело. Глаза маленького куницы сверкали, когда он сказал: «Если ты сможешь переработать и поглотить их, возможно, твое бронзовое громовое тело начнет проявлять признаки прогресса к нефритовому громовому телу». Да, Линь Дун был немного взволнован. Совершенствуя бронзовое громовое тело, он ужасно страдал. Однако, за это время, независимо от того, сколько он тренировался, он не смог достичь какого-либо прогресса после бронзового громового тела. Тем не менее, сейчас этот фрукт тысячи зверей действительно может совершить такой чудесный подвиг. Должны ли мы тогда взять их? Глаза Линь Дуна блеснули. Фрукт тысячи зверей явно был необычным сокровищем. Так как он увидел его сегодня, то почему бы не взять? Эти два фрукта тысячи зверей помечены древней драконьей обезьяной. Если кто-то попытается украсть их, она сразу же почувствует и сможет найти вора. Когда Линь Дун был искушен, голос маленького куницы был как ведро холодной воды и заставил его тело застыть. Если кража заставит древнюю драконью обезьяну вернуться, то у него не будет времени, чтобы убежать. Кроме того, он не верил, что сможет спокойно уйти от демонического зверя на стадии проявления с текущей силой. «Хе-хе, однако у меня есть возможность скрыть метку». Однако, следующие слова маленького куницы заставили застывшее сердце Линь Дуна снова нагреться. Этот парень действительно любил разыгрывать других. Тогда сделай это быстро. Иначе, когда древняя драконья обезьяна вернется, мы станем удобрением для этого бассейна. Линь Дун начал подгонять. Маленький куница странно улыбнулся, после чего его фигура начала парить. Когда его когти двигались, темно-фиолетовое свечение вышло из его кулака. Затем оно превратилось в черную дыру и поглотило два фрукта тысячи зверей. Когда фрукты тысячи зверей исчезли, волны внезапно появились в бассейне. Однако, прежде чем вибрация успела распространиться, маленький куница насильно подавил ее. «Уходим, сейчас же», получив фрукты тысячи зверей, маленький куница мгновенно вернулся и быстро поторопил. Линь Дун поспешно кивнул головой. Недолго думая, тень клинка под его ногами промелькнула и рванула из горной долины. Несмотря на то, что маленькому кунице удалось скрыть метку, помещенную древней драконьей обезьяной, однажды обезьяна вернется и обнаружит, что фрукты тысячи зверей украдены, и несомненно будет в ярости. Поэтому, чтобы перестраховаться, лучше как можно скорее покинуть это место. Линь Дун быстро продвигался по лесу. Так как маленький куница скрыл его присутствие, он не боялся быть обнаруженными демоническими зверями. Сейчас он мог думать только о том, как покинуть эту область. В конце концов, он мог лишь представить, насколько пугающим будет разъяренная древняя драконья обезьяна. Па! Линь Дун оттолкнулся от ветки дерева, и его фигура рванула. Однако, когда он собирался выйти из леса, его сердце внезапно замерло, и он остановился, чтобы посмотреть на область перед собой. В этом месте были четыре фигуры. Перед их ногами был труп демонического зверя. Увидев демонического зверя, Линь Дун поменялся в лице. Это было потому, что когда он впервые увидел его, это был мощный демонический зверь на начальной стадии создания формы. Однако, сейчас он на самом деле был убит этими четырьмя парнями. «Это ты». Когда Линь Дун был в шоке от трупа демонического зверя на начальной стадии создания формы, знакомый голос раздался. Линь Дун был немного ошеломлен, после чего повернулся и увидел, что среди тех четырех стоял Лю Юньтянь, который ранее был отброшен после одного удара. Члены секты Древнего Меча, увидев Лю Юньтяня, Линь Дун слегка паник. Он не ожидал, что будет таким невезучим и столкнется с этими парнями. В то время как его сердце паникло, глаза Линь Дуна пронеслись по четверке. Он понял, что их группа действительно была грозной. Рядом с Лю Юньтянем был темнокожий человек на продвинутой стадии создания формы. Кроме того, что заставило его зрачки сузиться, был седовласый пожилой человек, который не сказал ни единого слова. Этот пожилой человек был мрачным и выглядел слегка тощим. Однако, кожа на его теле источала светло-золотистый блеск. Очевидно, этот человек был практиком, закаляющим свое тело. Кроме того, он был самым мощным среди них. Он действительно достиг начальной стадии создания ци. Трое старейшин, этот человек ранее украл наш фиолетовый облачный фрукт. Кроме того, он открыто оскорбил нашу секту Древнего Меча. Увидев Линь Дуна, восторг возник в глазах Лю Юньтяня, после чего он обратился к старейшинам. Услышав его слова, лицо Линь Дуна скривилось. Сила секты древнего меча действительно превзошла его ожидания. В связи с вашим молодым возрастом, этот старик не будет слишком суровым. Отдай фиолетовый облачный фрукт и проваливай из древней пустоши. В будущем, когда ты будешь встречать нашу секту древнего меча, сделай себя как можно незаметнее. Пожилой человек в серой одежде холодно посмотрел на Линь Дуна, после чего сказал. Услышав его слова, сильный гнев появился в сердце Линь Дуна. Однако, его соперники были действительно грозными. Поэтому, он понял, что будет неразумно сражаться с ними. Линь Дун, отдай им фиолетовый облачный фрукт. Кстати, отдай им также фрукт тысячи зверей. Когда эта мысль промелькнула в голове Линь Дуна, раздался хитрый голос маленького куницы. Услышав эти слова, Линь Дун был сначала шокирован, после чего его сердце забилось быстрее. Этот парень действительно хотел использовать тигра, чтобы сожрать волка. Глава 234. Использовать тигра, чтобы сожрать волка. В этот момент взгляд Линь Дуна быстро мерцал. Ход маленького куницы был беспощадным. Секта древнего меча была самой сильной сектой в районе древней пустоши, и древняя драконья обезьяна также была повелителем этого места. Если эти две стороны должны будут сражаться, это будет потрясающий бой, и это единственный способ, чтобы ранить древнюю драконью обезьяну. Тогда у него будет шанс получить сущность крови обезьяны. Пацан, ты не слышал слова третьего старейшины? ХМПФ, ты действительно легко отделаешься, если бы не доброта третьего старейшины, ты, безусловно, столкнулся бы с последствиями сегодня. Хотя он был слегка недоволен тем, что третий старейшина сразу не убил Линь Дуна, Лю Юньтянь не осмеливался идти против его слов. Поэтому, строго крикнул, когда увидел колебания Линь Дуна. Глаза Линь Дуна слегка сузились. После этого на его лице было выражение борьбы, как будто он не хотел. Однако, мгновение спустя, он удрученно вздохнул, и с взмахом руки, кроваво-красные фрукты появились. Когда кроваво-красные фрукты появились, Линь Дун, казалось, быстро среагировал и взмахом руки спрятал фрукт в рукав. Затем, он вытянул руку, и гладкий, круглый фиолетовый фрукт появился, и, стиснув зубы, Линь Дун бросил его в сторону Лю Юньтяня. Хе-хе, мудрый выбор. Увидев, что Линь Дун вернул фиолетовый облачный фрукт, Лю Юньтянь усмехнулся. Рык прозвучал из горла Линь Дуна. Однако, когда он собирался уйти, седой старец вдруг топнул по земле. «Стой!» В сравнении с прошлым, его голос содержал след страсти. «Я уже отдал фиолетовый облачный фрукт. Что вы еще хотите?» Увидев эту ситуацию, гнев промелькнул на лице Линь Дуна. «Отдай кроваво-красный фрукт!» Взволнованный взгляд промелькнул в глазах седого старика. Его тон был твердым и не позволял никаких возражений. В тот момент, когда Линь Дун вынул кроваво-красный фрукт, он ясно почувствовал мощную силу. Такая сила заставила встать волосы дыбом. Поэтому он знал, что кроваво-красный фрукт был истинным сокровищем. Услышав слова седого старика, выражение Линь Дуна быстро изменилось, и он поспешно отступил на несколько шагов. Лю Юньтянь и остальные были озадачены потерей хладнокровия седого старца. После этого они переглянулись и медленно разошлись, окружая Линь Дуна. «Пацан, ты должен знать, что с твоей силой на начальной стадии создания формы, ты не можешь противостоять нам». Лицо седого старика было невыразительным, когда он посмотрел на Линь Дуна и объявил: «Я клянусь тебе именем нашей секты древнего меча, что если ты отдашь кроваво-красные фрукты, то мы, безусловно, не будем мешать тебе, и даже секта древнего меча не будет создавать тебе проблемы в будущем». Смотря в темное выражение в глазах седого старика, выражение Линь Дуна быстро колебалось. В конечном счете, он стиснул зубы и с крайней неохотой открыл руку, после чего кроваво-красные фрукты в форме зверей появились, испуская волны вздымающейся энергии. Такие мощные волны энергии. Смотря на фрукты необычной формы, седой старик был не в силах скрыть восторг в глазах. Его рука быстро схватила фрукт тысячи зверей из рук Линь Дуна, после чего он сердечно рассмеялся. ХМПФ. Увидев это, Линь Дун, казалось, был в плохом настроении и фыркнул. Седой старик не обращал внимания на плохое настроение Линь Дуна. В этот момент его сердце наполнилось радостью, и он махнул рукой, сказав: «Пацан, так как ты дал такой огромный подарок, я не буду рассматривать, что ты оскорбил нашу секту древнего меча. Проваливай». Лицо Линь Дуна было немного зеленым, и без дальнейших задержек, он бросился к лесу и быстро исчез из поля зрения. Третий старейшина, «Вы собираетесь позволить пацану уйти?» Увидев, что Линь Дун ушел, Лю Юньтянь был немного неудовлетворен. «Хе-хе, этого достаточно». Седой старик был в хорошем настроении, и улыбка появилась на его зловещего вида лице. Он спрятал фрукт тысячи зверей в свой цань-кунь-мешок, после чего махнул рукой и повернулся, чтобы уйти. Позади него Лю Юньтянь и остальные переглянулись в смятении. Хотя они могли сказать, что необычный кроваво-красный фрукт был сокровищем, они не ожидали, что третий старейшина будет настолько возбужден. «Этот пацан действительно везучий», — трио пробормотали, после чего быстро последовали. Когда четверо были далеко, Линь Дун появился в лесу позади. Он смотрел на исчезающие фигуры, и ухмылка появилась на его лице. «Старик, ты должен быть осторожнее, когда берешь чужие вещи. Печать, которую я поставил на фрукт тысячи зверей, должен скрывать метку чуть более 2 часов. Они должны быть в состоянии вернуться в секту древнего меча в течение этих 2 часов. Затем, древняя драконья обезьяна почувствует волны и найдет их». Маленький куница появился на плече Линь Дуна, и улыбка на его лице была ужасно хитрой. Линь Дун ухмыльнулся и кивнул головой. Несмотря на то, что четверо не были слабаками, они явно не соперники древней драконьей обезьяне. Когда она последует, им четверым придется бежать, как собаки, не говоря уже о том, чтобы травмировать древнюю драконью обезьяну. Поэтому, чтобы план использовать тигра, чтобы сожрать волка, достиг совершенства, четверым надо принести фрукт тысячи зверей в секту древнего меча. Из того, что Линь Дун знал, в секте древнего меча было не менее 3 практиков на стадии создания ци. Добавить к этому многочисленных охранников и учеников, и их объединенная мощь позволит противостоять древней драконьей обезьяне. Конечно же, что касается победившей стороны или получения травм, Линь Дун не заботился об этом. В конце концов, у него не было хороших чувств к секте древнего меча, и это из-за их жадности они привлекли такое бедствие. Поэтому, не будет ошибкой сказать, что они стали причиной собственного несчастья. Далее, давай подготовимся смотреть шоу. Линь Дун усмехнулся и посмотрел в сторону леса позади. Возможно, уже осталось недолго, когда древняя драконья обезьяна начнет сходить с ума. После того, как фрукт тысячи зверей был украден, Линь Дун быстро покинул глубокую часть древней пустоши. В конечном счете, он появился на вершине горного пика и исследовал местность. Когда он смотрел с вершины горы, оглушительный рев раздался из глубины древней пустоши. В реве была безграничная беспощадность и ярость. Встретившись с этим ревом, даже весь горный хребет начал дрожать, и бесчисленные демонические звери вздрогнули. Даже с такого расстояния Линь Дун немного вздрогнул. Демонический зверь стадии проявления был действительно страшным. Похоже, она обнаружила Линь Дун, тихо вздохнула и осмотрелся. Как он и ожидал, после того, как раздался рев, похожий на грохот грома взрыв, вдруг пронесся из глубокой части древней пустоши. Вполне вероятно, что разъяренная древняя драконья обезьяна сейчас лихорадочно ищет того, кто взял ее фрукт тысячи зверей. Этот беспорядок древней драконьей обезьяны заставил всю древнюю пустошь заволноваться. Бесчисленные демонические звери отчаянно бежали, опасаясь, что станут неудачной боксерской грушей для бушующей древней драконьей обезьяны. Некоторое время бесчисленные демонические звери отчаянно бежали из глубокой части. Огромный беспорядок в древней пустоши был обнаружен многими искателями сокровищ в пределах области. Люди здесь, естественно, были знакомы с этим владыкой древней пустоши. Поэтому, когда они услышали рев, их выражения резко изменились, и они начали бежать. Когда Линь Дун стоял на вершине горного пика, он мог рассмотреть толпу, похожую на муравьев, которая бесконечно выбегала из леса. Взгляд Линь Дуна пронесся, после чего обратился к северу. Там было собрано много одинаково одетых людей. Это были войска секты Древнего Меча. Хотя секта Древнего Меча была самой сильной фракцией в этой области, они очень боялись это существо. Даже выражение лица седого старика на стадии создания ци было серьезным, когда он недоуменно смотрел на глубокую область. Третий старейшина, что случилось с древней драконьей обезьяной? Почему она так разъярилась? Один из охранников секты древнего меча спросил низким голосом. Услышав эти слова, седой старик покачал головой. Он был сбит с толку этой ситуацией. Каждый во всей великой пустынной провинции знал, насколько страшной была древняя драконья обезьяна, Кто бы имел мужество спровоцировать такое свирепое существо? Забудьте, давайте не будем останавливаться на этом вопросе и для начала вернемся в секту древнего меча. Седой старик пробормотал некоторое время, после чего махнул рукой и направился в сторону секты. За ним поспешно следовали многие ученики секты древнего меча. На вершине горного пика Линь Дун смотрел на учеников секты древнего меча, которые начали уходить. Улыбка на его лице становилась все шире, после чего меч мелькнул под его ногами, и он последовал за ними на расстоянии. Секта древнего меча была недалеко от древней пустоши, лишь в около половины часа пути. Поэтому, вскоре Линь Дун увидел огромную секту, которая была на полпути к вершине горы. Штаб секты древнего меча был весьма величественным. Каменный меч, который был несколько десятков метров в длину, стоял внутри и испускал грозную ауру. Вокруг него различные здания были соединены между собой, а также многие ученики передвигались внутри. Сила секты действительно впечатляющая. Смотря на шумную сцену, небольшое удивление появилось в глазах Линь Дуна. Это был первый раз, когда он видел настоящую секту. Очевидно, что существовала огромная разница между ними и фракциями как банда Кровавого Волка. Линь Дун приземлился на вершине горы на расстоянии от секты Древнего Меча, после чего уселся медитировать. Через некоторое время его глаза открылись, и улыбка на губах стала шире. Время пришло. Линь Дун тихо пробормотал, и его глаза обратились к древней пустоши. Печать маленького куницы уже рассеялась, и он был уверен, что древняя драконья обезьяна почувствовала уникальные волны. Значит, пришло время, чтобы насладиться хорошим шоу. Глава 235. Древний меч атакует древнюю драконью обезьяну. Три человека сидели в большом зале секты древнего меча. Одним из них был третий старейшина, который забрал фрукт тысячи зверей у Линь Дуна. Младший брат, это правда, что случилось с древней драконьей обезьяной в древней пустоши? Во главе зала, беловолосый старик держал чашку чая, и сделал маленький глоток, после чего посмотрел в сторону третьего старейшины и спросил: «Да, не знаю, почему это животное сошло с ума, не оставляя нам выбора, кроме как вернуться раньше». Седой старик кивнул головой. Небольшая улыбка была на его зловещем лице, видимо, из-за волнения от полученного трофея. «Хех, третий старейшина, я редко вижу такой взгляд у вас. Похоже, сегодняшний урожай был немал». Улыбка на его лице привлекла внимание двух других старейшин, и красноколосый старейшина не мог не рассмеяться. «Да, я получил кое-что». Седой старик усмехнулся, после чего фрукт тысячи зверей появился с взмахом руки. Мощные волны энергии, которые он испускал, сразу привлекли внимание двух других. Это, похоже, двое других не были знакомы с фруктом тысячи зверей, и нахмурившись они спросили: «Я не уверен, что это за вещь, однако, я чувствую, что если смогу поглотить ее, то это позволит мне достичь продвинутой стадии создания ци, как и два моих старших». Седой старик улыбнулся и сказал. Услышав это, глаза рыжеволосого старика не могли не содержать зависть. «Хе-хе, судьба действительно хорошо относится к этому младшему». Беловолосый старик тихо усмехнулся, но прежде чем успел договорить, выражение его лица вдруг стало сосредоточенным. Он чувствовал легкую тряску во всем зале. «Что происходит?» Седой старик и другой также почувствовали это, и сразу нахмурились. Брови беловолосого старика плотно сошлись. После этого, казалось, он что-то почувствовал, и его выражение резко изменилось. В мгновение ока он выскочил из зала, и его взгляд был сосредоточен на небе к западу от секты древнего меча. Волны, вызывающие тряску, возникли из того направления. «Что это?» Седой старик и другой также последовали, и изумленно посмотрели в сторону запада. «Кажется, что-то приближается к нашей секте древнего меча». Выражение беловолосого старика потемнел, и он вдруг свистнул в сторону неба. Сразу же фигуры вырвались из секты древнего меча, как саранча, после чего появились на просторной тренировочной площадке. «Каждый, слушайте мою команду, встать в оборонительные позиции. Любые подозрительные лица, которые войдут в секту древнего меча, будут убиты на месте». Выражение беловолосого старика было страшно суровым. С помощью юань силы, его ледяной голос прозвучал в ушах каждого ученика секты древнего меча. «Да, глава секты». Услышав крик беловолосого старика, все ученики мгновенно ответили. После выдачи инструкций, седой старик и другой встали рядом с ним, после чего они посмотрели на горизонт на западе с серьезными выражениями. Он, наконец, пришел. На близлежащей горе, Линь Дун поднял голову и посмотрел в сторону горизонта на западе. Там распространилась знакомая аура беспощадности. Похоже, все произошло, как он и ожидал. Древняя драконья обезьяна могла ощутить волны фрукта тысячи зверей, и пришла, чтоб убивать. Хорошее шоу вот-вот начнется. Линь Дун смотрел вдаль на гигантскую фигуру, которая становилась все больше и больше, и улыбка на его губах стала шире. Грохот. В этот момент земля начала трястись. Каждый ученик в секте древнего меча изумленно смотрел на запад, и их лица начали бледнеть. Они увидели огромное чудовище, которое было несколько десятков метров в высоту, и пробиралось через высокие деревья, неся безжалостную ауру, и направлялось в сторону секты древнего меча. Из алых глаз зверя, они знали, что он пришел не смотреть достопримечательности. Древняя драконья обезьяна. Скорбный пронзительный вопль раздался в небе над сектой древнего меча. В этот момент все ученики секты древнего меча чувствовали, что большая катастрофа собирается их настигнуть. Древняя драконья обезьяна. В небе, глава секты древнего меча и двое других были потрясены, когда смотрели на огромную обезьяну, шаги которой сотрясали землю, когда она приближалась к ним. Даже если их сила была выдающейся, их волосы встали дыбом в этот момент. Это животное, почему оно пришло в нашу секту древнего меча? Голос седого старика был пронзительным, когда он говорил. Древняя драконья обезьяна и их секта, как правило, никогда не пересекались, и когда они ходили на охоту за демоническими зверями, они не осмеливались войти на территорию обезьяны. Тем не менее, почему это животное пришло к их секте сегодня? Все ученики, слушайте мою команду. Те, кто находится на стадии Юаньден и выше, немедленно отправляйтесь к формации древнего меча и займите место в формации. Выражение главы секты было очень темным. Сейчас у него уже не было времени, чтобы думать, почему это животное пришло к ним. Самой важной задачей было быстро защититься от этого зверя. Иначе, если он получит свободу действий, чтобы уничтожить секту древнего меча, она мгновенно рассыплется на части. Да, как глава секты, беловолосый старик был очень авторитетным. Поэтому, в этот момент немало учеников сразу ответили, и почти мгновенно бросились в область древнего меча, который был несколько десятков метров в высоту, и каждый нашел позицию и сел. Младшие, мы втроем будем работать вместе, и поддержим великую формацию. Это животное обладает силой стадии проявления, поэтому, мы должны полагаться на силу великой формации, чтобы бороться с ним. Увидев, что все заняли свои места, беловолосый старец заговорил строгим голосом. Есть. Услышав его слова, седой старик и другой поспешно ответили. Все они знали, что лишь объединившись и добавив силу великой формации, они будут в состоянии противостоять древней драконьей обезьяне. Три фигуры мелькнули, и появились возле огромного каменного меча. Трое сели, и волны мощной юань силы стремительно хлынули, бесконечно вливаясь в каменный меч. Когда трое влили юань силу, многочисленные ученики, протекторы т.д. также пробудили юань силу в своих телах. Энергичные волны юань силы были подобны сияющей реке, когда закружились вокруг каменного меча. Бум-бум. Пока секта древнего меча была вынуждена создавать оборону, древняя драконья обезьяна, неся с собой безжалостную ауру, приблизилась к горе секты. Она проревела, после чего начала поднимать небольшую гору, безжалостно бросая ее в секту древнего меча, под многочисленными потрясенными взглядами. Маленькая гора пронеслась со свистом, и огромная тень заставила многих учеников побледнеть, и их ноги задрожали. Вглядываясь в приближающуюся небольшую гору, выражение главы секты похолодело, и он вдруг указал пальцем. Каменный меч сразу затрясся, и чрезвычайно грозная аура собралась на нем. В конечном счете, она вылетела и яростно столкнулась с небольшой горой. Бах! Громкий поразительный шум раздался в небе, и небольшая гора была разбита на бесчисленные части, которые посыпались дождем, как ливень. Секта древнего меча действительно самая мощная фракция в этой области. Увидев грозную атаку секты древнего меча, Линь Дун был немного шокирован. Однако улыбка на его лице стала шире. Для хорошего шоу необходимо, чтобы обе стороны были сильными, только тогда они выполнят его желание. Рык. После того, как небольшая гора была уничтожена, древняя драконья обезьяна издала яростный рев до небес. Ее огромные руки сжались в кулаки, после чего внезапно ударили. Сразу же черная энергия ударной волны безжалостно ударила в сторону секты древнего меча, неся с собой безумную и беспощадную ауру. Злобная тварь, увидев волны атак со стороны древней драконьей обезьяны, глава секты древнего меча был разъярен. Печать в его руках изменилась, и после этого огромный каменный меч на самом деле поднялся с земли, разрывая небо, после чего беспощадно столкнулся с черной энергией ударной волны. Бум! Страшные волны энергии сразу разломали все возвышающиеся деревья в радиусе 100 метров. Великая формация древнего меча, раскол неба и земли. Выражение главы секты древнего меча было суровым и серьезным, когда его крик резко раздался в небе. Река Юань силы, которая была сформирована из волн, сразу заклокотала, после чего влилась в огромный каменный меч в небе. БЗЗ. Под вливание такого огромного количества юань силы, лучи интенсивного света вырвались из первоначально серого и тусклого каменного меча. Эти лучи, сформированные из ауры меча, были ужасающе мощными. Это было, как будто даже один взгляд может вызвать травму глаз. Вжух! Лучи света вырвались вперед, когда каменный меч яростно взмахнулся, в результате чего, удивительные грозные волны свирепо рванули к древней драконьей обезьяне. Перед тем, как грозная атака приземлилась, огромная отметина меча уже давно появилась на земле. Рык. Столкнувшись с атакой, которая фактически была скоплением энергии каждого практика в секте древнего меча, даже если древняя драконья обезьяна была на стадии проявления, она не осмеливалась недооценивать атаку. Сразу же черный свет хлынул из ее тела, как прилив, и принял форму черного объекта над головой, похожего на броню. Лязг. Каменный меч сильно ударил броню света, и ясный звук раздался в небе и на земле, как если бы это был шторм, который появился на земле. Ляск-ляск, как повелитель пустоши, древняя драконья обезьяна не могла быть подавлена и избита таким образом. Выдержав эту атаку, ее тело еще раз набухло, и она взмахнула своими гигантскими кулаками, направляя удар к каменному мечу. Какое-то время удивительная буря юань силы непрерывно извергалась по всей земле. Глаза Линь Дуна были заполнены шоком, когда он наблюдал этот удивительный бой. Долгое время спустя он глубоко вдохнул. Это была сила стадии проявления, и он не знал, во сколько раз это сильнее по сравнению со стадией создания формы. Интересно, кто сильнее, секта древнего меча или древняя драконья обезьяна? Смотря на бой, возбужденный взгляд промелькнул в зрачках Линь Дуна. После этого он повернул голову и посмотрел вокруг. Он мог слабо видеть несколько фигур, стремительно несущихся сюда. Очевидно, что беспорядки здесь были очень огромными, и привлекли всех практиков древней пустоши. Хех, это становится все более интересным. Увидев эту сцену, улыбка на губах Линь Дуна стала шире. Глава 236. Массивная сокрушительная битва. Бум-бум. Неистовые волны юань силы бешено разошлись, сдувая песок и унося прочь камни. Эта сцена была действительно несравнимо ужасной. Для такого пугающего беспорядка, не привлечь ничьего внимания, было явно невозможно. Поэтому, вскоре после начала боевых действий, бесчисленные фигуры примчались со всех концов. Однако, когда они увидели огромную обезьяну, которая махала огромными кулаками и отчаянно атаковала секту древнего меча, тяжелые дыхания без конца звучали в небе. Древняя драконья обезьяна. Шок и пронзительные крики страха появляются один за другим. Когда пристальные взгляды были сосредоточены на огромном теле древней драконьей обезьяны, они мгновенно стали тусклыми, так как никто не мог представить, что повелитель пустоши на самом деле покинет свое место и даже атакует гору секты древнего меча. Что секта древнего меча сделала? Кто бы мог подумать, что они на самом деле привлекут древнюю драконью обезьяну? Эти парни обычно властные, хе-хе, они, должно быть, спровоцировали древнюю драконью обезьяну. Это их расплата. Шепот быстро распространялся. Хотя секта древнего меча была бесспорным хозяином этой области, как говорится, высокие деревья привлекают ветер. Естественно, что целый ряд фракций тайно завидовали им. Как правило, из-за подавляющей силы секты древнего меча, никто не осмеливался сказать что-нибудь, но теперь, когда они увидели, как секта попала в опасную ситуацию, многие радовались их несчастью. Линь Дун пригнулся на горной вершине и огляделся, обнаружив, что число людей, привлеченных этими беспорядками, немаленькое. Однако, никто не показывал признаков оказания помощи. Став свидетелем этого, он тут же усмехнулся. Кажется, секта древнего меча была не очень популярной. Чем ожесточеннее сражение, тем лучше. Глаза Линь Дуна повернулись к напряженной битве, и он пробормотал: «Бум!» Под бесчисленными взглядами, кулак древней драконьей обезьяны, который был тяжелым как гора, в очередной раз яростно столкнулся с каменным мечом. Пугающая сила сжала воздух в воздушное ядро, которое было размером около 3 метров. Воздушное ядро безжалостно приземлилось на горе секты древнего меча, заставляя гору дрожать, и многочисленные здания были взорваны. «Злобная тварь, как ты посмела!» Увидев это, глава секты древнего меча яростно завыл. Его ручная печать еще раз изменилась, перемещая огромный каменный меч, и он послал разрывающий ветер и грозную ауру, которые ударили в сторону древней драконьей обезьяны. Это не было техникой, только грубая юань-сила. В сравнении с такой атакой, любая техника меркла. Ляск-ляск, каменный меч яростно рубанул. Собранная сила секты древнего меча в каменном мече была очень мощной. Столкнувшись с этой атакой, древняя драконья обезьяна была оттеснена на несколько шагов. Глава секты, юань-сила многих учеников почти исчерпана. Однако, затраты юань-силы для такой мощной атаки были на пугающем уровне. Поэтому, после нескольких ударов, седой старик поспешно выкрикнул. Услышав это, глаза главы секты древнего меча слегка потемнели. С взмахом руки, более 20 тысяч пилюль чистой юань вылетели из его цанькунь мешка и кружили над головами учеников. «Быстро переработайте их!» Услышав его крик, толпа быстро среагировала. Затем, они быстро проглотили многочисленные пилюли чистой юань и поглотили своими телами, превращая их в энергичную юань-силу. Потратив десятки тысяч пилюль чистой юань, состояние учеников немного улучшилось. Сразу же они в очередной раз высвободили сверкающую реку юань-силы. «Мы не можем позволить этому бою затянуться». Глава секты древнего меча контролировал каменный меч и постоянно защищался от атак древней драконьей обезьяны, в то же время прокричав: «Если это продолжится, он потратит слишком много пилюль чистой юань». Хотя их секта древнего меча имела некоторый фундамент, они не могли так сомнительно тратить его. «Младшие, атакуйте со мной!» Услышав строгий крик главы, седой старик и другой вздрогнули. После этого они посмотрели на древнюю драконью обезьяну, которая становилась свирепее, пока сражалась, после чего они серьезно кивнули головами. «Все ученики секты, объедините юань-силу! Сразимся с врагом вместе!» Трое медленно встали, и крик раздался в секте. В этот момент была показана сплоченность секты. Многие ученики, которые все еще паниковали ранее, быстро столпились у формации, после чего излили юань-силу из своих тел в реку юань-силы, которая парила в воздухе. Хуа-хуа! Огромное количество юань-силы влилось, и река юань-силы мгновенно набухла. Даже слабый звук воды был слышен от нее. Смотря на усиленную реку юань-силы, глава секты еще раз взмахнул рукой, и несколько десяток пилюль чистой юань вылетели. Практически каждый ученик секты древнего меча получил свою долю, после чего они быстро переработали пилюли и снова излили юань-силу. Хуэ-ла-ла! Под многочисленными шокированными взглядами, громадная река юань-силы медленно всплыла из секты древнего меча, а юань-сила небес и земли начала яростно колыхаться. Вперед! Трое лидеров секты древнего меча делали все возможное, чтобы управлять огромной рекой юань-силы, когда она пронеслась через воздух и слилась с каменным мечом. Нахлынувшая юань-сила собралась на каменном мече и, в конечном счете, сверкающий и сердцетрепещущий свет начал распространяться от каменного меча. За несколько коротких вдохов, гигантский серый меч стал сверкающим, и под этим великолепным свечением была скрыта ужасающая сила. Великолепная аура вылетела из огромного меча, как лучи восходящего солнца. Каждый луч легко мог уничтожить практика совершенной стадии юань-ден. Такая пугающая сила заставила многих зрителей ужаснуться. Тот факт, что секта древнего меча смогла возвышаться над всеми остальными в течение последних 10 лет, означал, что они действительно имели некоторые оригинальные и уникальные способности. Великая формация древнего меча, древний меч секты. На горе секты, суровый крик прозвучал из уст троих лидеров. Печати в их руках изменились, и огромный меч, который испускал разноцветный свет, мгновенно пронесся вперед, как молния, и яростно бросился в сторону древней драконьей обезьяны. Глубокое ущелье, которое было сотни метров в ширину, появилось, где пролетал меч. Небо и земля содрогнулись. Столкнувшись с самой мощной атакой секты древнего меча, серьезный взгляд промелькнул в огромных алых глазах древней драконьей обезьяны. Затем, ее кулаки сильно хлопнули по груди, издавая оглушительный шум. На ее лбу черный драконий рог начал испускать странный черный свет. Вжух! Сверкающий огромный меч был быстр, как молния. Многие люди могли видеть лишь вспышку, и когда они в очередной раз сконцентрировались, огромный меч уже достиг древнюю драконью обезьяну. Рык! Дикий рев вышел изо рта древней драконьей обезьяны, а черный свет на драконьем рог стал более интенсивным. В конечном счете, потрясающий черный свет, который был в несколько десятков метров, выстрелил из драконьего рога, безжалостно сталкиваясь с огромным мечом. Бум! Неописуемый шум раздался, и уши бесчисленных людей оглохли. Земля дрожала, и огромные трещины быстро распространились по ней. Злобная тварь будет уничтожена. Жилы на лицах лидеров секты задрожали, когда они резко выкрикнули. Свет вырвался вперед, и огромный меч, который собрал силу всей секты древнего меча, расколол черный свет и яростно ударил тело древней драконьей обезьяны. Ляск! Ослепительные искры разлетелись. Столкнувшись с таким мощным ударом, тело древней драконьей обезьяны было прижато вниз, и она немного согнулась. В то де время, зловещая рана появилась на ее плече. Рык! Интенсивная боль в теле разъярила древнюю драконью обезьяну. Ало-красное безумие кружилось в ее огромных глазах, когда она протянула огромную ладонь и схватила меч, после чего отчаянно ударила кулаком. Бах-бах-бах! Огромное отверстие в несколько десятков метров образовалось на земле, и свет от каменного меча, лежащего в нем, сильно рассеялся. Кху! Когда меч был поврежден, не только трое лидеров сект рвались кровью, но даже лица многочисленных учеников стали очень бледными. Бум-бум! После безумного удара по каменному мечу, древняя драконья обезьяна зашагала к горе Сеты. Яростный рев прогремел как гром. Почему эта злобная тварь так зациклена на нашей секте древнего меча? Глядя на, казалось бы, непобедимую древнюю драконью обезьяну, лицо главы секты стало зеленым, и он сердито сказал: «Кажется, что-то привлекает ее к нам». Рыжеволосый старик пробормотал про себя, после чего вдруг заявил. Услышав это, глава секты опешил. После этого он резко обернулся и посмотрел на седого старика и строго спросил: «Откуда именно взялся твой кроваво-красный фрукт? Это не имеет ничего общего с древней драконьей обезьяной. Я забрал этот кроваво-красный фрукт у одного мальчишки». Седой старик сразу побледнел и поспешно ответил: «Где этот мальчишка взял их?» Рыжеволосый старик также вскрикнул низким голосом: «Я не знаю», — седой старик смущенно сказал. «Дай его мне». Уголки глаз главы секты дернулись на мгновение, после чего он протянул руку, и седой старик мог только беспомощно взять фрукт и отдать его. Держа фрукт тысячи зверей, выражение главы секты все сильнее искривлялось. «Ты дурак, эта вещь явно имеет метку древней драконьей обезьяны. Она здесь из-за этой вези. Ты на самом деле осмелился принести ее в секту». Глава секты был настолько разъярен, что его выражение стало зловещим, и видя это, седой старик задрожал. Он не ожидал, что это бедствие на самом деле вызвано им. «Что мы должны делать?» – спросил рыжеволосый старик. «Вернем эту вещь зверю, иначе он никогда не сдастся». Глава секты ответил без малейших колебаний. Это был единственный способ решить проблему, иначе их секта древнего меча несомненно сильно пострадает от рук этого зверя. Сказав это, он не колебался, и его рука дернулась. Фрукт тысячи зверей в его руке превратился в красную вспышку и полетел к древней драконьей обезьяне. В то же время он еще раз взял под контроль и призвал каменный меч. Он парил над горой секты, испуская намерение, что он был готов к ожесточенной борьбе. Красная вспышка, которая была фруктом тысячи зверей, была проглочена древней драконьей обезьяной, и ало-красный цвет в ее глазах начал тускнеть. Однако, не похоже, что она собиралась отступать. Обойдя вокруг горы секты древнего меча, она увидела, что гигантский каменный меч был нацелен не на нее. Наконец, как если бы она поняла, что с этим противником трудно иметь дело, она испустила недовольный рев, после чего потащила свое заметно раненое тело и вернулась к древней пустоши, шагами, которые сотрясали горы. Увидев, что древняя драконья обезьяна отступила, каждый ученик вздохнул с облегчением. Хе-хе, шоу закончилось. На вершине горы Линь Дун потянулся, после чего взглянул на гору секты древнего меча, которая сейчас была в беспорядке. С усмешкой он шагнул на свой меч и медленно последовал за огромным телом. Далее пришло время получить сущность крови древней драконьей обезьяны. Глава 237. Сущность крови получена. Смотря на уходящую древнюю драконью обезьяну, чьи шаги заставляли горы трястись, Некоторые члены секты Древнего Меча начали падать от усталости. Тяжело дыша, они радовались, что остались в живых. Лицо главы секты было мрачным, когда он управлял каменным мечом и отправил его на прежнее место. Смотря на гору секты, которая сейчас была в беспорядке, его веки начали дергаться и гнев наполнил сердце. Он хорошо понимал, что если бы не согласованные усилия всей секты, их секта Древнего Меча была бы уничтожена древней драконьей обезьяной. Даже несмотря на то, что стадия проявления и стадия создания ЦИ отличались на один уровень, это была разница между небом и землей. Кроме того, боевые способности этой древней драконьей обезьяны действительно вызывали тревогу. Смотря на мрачное выражение главы, седой старик не осмеливался сказать ни слова. В конце концов, катастрофа, которую он привлек, чуть не разрушила секту Древнего Меча. Это все из-за этого мелкого ублюдка. Опустив голову от стыда, седой старик заскрежетал зубами и мысленно проклинал. Однако, даже сейчас он представлял, что эта ловушка была специально создана Линь Дуном. В конце концов, это казалось слишком неправдоподобным, что 20-летний мальчишка может быть таким хитрым и использует всю секту Древнего Меча в качестве бесплатной рабочей силы. «Прибери гору и позаботься о раненых. Ты должен хорошо себя вести, иначе не вини меня за бессердечность». Слова главы секты были суровыми. Очевидно, он был очень зол. Если бы не тот факт, что эксперт стадии создания ЦИ был очень важен для сект, он, вероятно, бы убил его. Да, услышав эти слова, седой старик поспешно кивнул, после чего развернулся, как будто спасая свою жизнь, и приступил к очистке беспорядка. Глава секты, есть несколько парней, наблюдающих за нашей сектой Древнего Меча. Рыжеволосый старик тихо сказал: «Не волнуйся, они просто куча трусов. Я сомневаюсь, что у них когда-либо будет мужество, чтобы сделать шаг против нашей секты». Глава секты холодно фыркнул: «Кроме того, отправь людей следить за древней драконьей обезьяной. Я чувствую что-то неладное. Глава секты подразумевает, что кто-то замышляет против нас». Выражение лица рыжеволосого старика изменилось, и он спросил: «Наша секта Древнего Меча была здесь в течение многих лет, и мы имеем много врагов. Поэтому мы не можем исключать возможность, что они использовали средства, чтобы стравить нас с древней драконьей обезьяной. После того, как обе наши стороны понесли урон, они бросятся пожинать плоды», — глава секты объяснил ледяным голосом. «В течение этого времени следи за окружающими фракциями. Если какая-либо из них будет вести себя странно, они будут рассматриваться как враги нашей секты Древнего Меча». «Да». Смотря на жуткое выражение главы, рыжеволосый старик поспешно ответил: «Пока секта Древнего Меча разбиралась с последствиями, Линь Дун следовал на расстоянии за древней драконьей обезьяной. Этот огромный парень источал дикую ауру. Поэтому, где бы он ни проходил, независимо от того, человек это или демонический зверь, они все немедленно бежали. Никто не осмеливался следовать за ним, как Линь Дун. Конечно, единственная причина, почему Линь Дун осмеливался это сделать, это потому, что у него была помощь маленького куницы в сокрытии присутствия. Иначе, ему бы, безусловно, не хватило смелости следовать за разъяренным демоническим зверем на стадии проявления. Секта Древнего Меча довольно способная. Они действительно смогли довести древнюю драконью обезьяну до такого состояния. Пока он следовал, Линь Дун вспомнил грозную контратаку секты Древнего Меча, и его сердце вздрогнуло. Это была сила целой секты. Несмотря на то, что у них не было практиков на стадии проявления, когда они действовали вместе, даже такой мощный зверь, как древняя драконья обезьяна, не имел выбора, кроме как отступить. Хэймэм, секта Древнего Меча довольно опытная. Конечно, это все благодаря их великой формации. В противном случае, только с тремя практиками стадии создания ЦИ, они не смогли бы даже пережить одну пощечин древней драконьей обезьяны. Маленький куница внезапно появился и сказал: «Теперь, когда этот парень израсходовал большую часть своей энергии и даже получил ранение, как ты думаешь, мы сможем добиться успеха?» Смотря на маленького куницу, Линь Дун осторожно спросил: «Несмотря на то, что дикая аура древней драконьей обезьяны ослабла, если она хотела убить его, понадобилась бы обычная пощечина. Пока она травмирована, у нас есть шанс». Маленький куница кивнул головой, когда смотрел на огромную фигуру на расстоянии. Затем он улыбнулся и сказал: «Ранение, оставленное сектой Древнего Меча, превзошло мои ожидания. Похоже, у нас больше шансов, чем я ожидал. Каковы наши шансы? Линь Дун осторожно спросил. Около 50%. Маленький куница облизнул губы. Затем, когда он увидел подергивание губ Линь Дуна, он сразу пришел в ярость и сказал. Малыш, ты упрощаешь вопрос. Если бы я был на своем пике, не говори об извлечении пинты сущности крови. Даже если бы я захотел слить всю его сущность крови, это было бы как прогулка по парку. Однако, теперь, когда у нас есть 50% на успех, это уже хорошая новость. Иначе иди ищи эксперта стадии проявления и посмотри, сможет ли он получить сущность крови. Увидев, что маленький куница ведет себя как кошка, которой наступили на хвост, Линь Дун беспомощно вытянул руку и погладил его, после чего рассмеялся. «Ладно, ладно, очень хорошо, ты самый непобедимый». Увидев, что Линь Дун извинился, маленький куница высокомерно фыркнул, после чего сел на его плечо. Увидев, что этот парень успокоился, Линь Дун облегченно вздохнул. Смотря на древнюю драконью обезьяну, которая уже вступила в древнюю пустошь, он увеличил темп и поспешно последовал. Линь Дун осторожно следовал около часа, после чего снова вернулся к горной долине, которая находилась глубоко внутри. Благодаря помощи маленького куницы, ему не пришлось беспокоиться, что он будет обнаружен демоническими зверями. В противном случае, это было бы не так легко для него, чтобы прийти сюда. Линь Дун спрятался за гигантским валуном, после чего он посмотрел на древнюю драконью обезьяну в долине и тихо спросил. «Итак, когда мы должны сделать шаг? Давай подождем. Древняя драконья обезьяна уже получила ранение. Поэтому, она скоро перейдет в режим восстановления. В то же время, ее бдительность достигнет низшей точки, и мы сможем подойти к ней». Маленький куница наблюдал за древней драконьей обезьяной и медленно сказал. Услышав эти слова, Линь Дун молча кивнул. Затем, он сел и стал терпеливо ждать. Ожидание было долгим, и он ждал с рассвета до наступления ночи, окутавшей всю горную долину, после чего Линь Дун почувствовал, что дикая аура в горной долине начала успокаиваться. Однако, когда дикая аура ослабла, другая дикая и давящая аура начала исходить из тела древней драконьей обезьяны. Это был механизм самозащиты. Всякий раз, когда она выпускала эту ауру, независимо от того, человек это или демонический зверь, они не осмелились бы подойти. В конце концов, они понимали, что если нарушат покой древней драконьей обезьяны, они несомненно столкнутся со смертельными последствиями. Однако, почувствовав это непреодолимое давление, Линь Дун вздохнул с облегчением. С присутствием маленького куницы, он не боялся быть обнаруженным древней драконьей обезьяной, вступившей в режим восстановления. Сразу же он повернулся и посмотрел на маленького куницу, после чего тот сжал когти и яростно кивнул головой. «Выдвигаемся». Услышав эти слова, улыбка на лице Линь Дуна стала немного жесткой. Однако он долго ждал этот момент, поэтому он не будет цыпленком в этот критический момент. Сразу же тень клинка мелькнула под его ногами, и он осторожно полетел в гордую долину, в очень медленном темпе. Место, где Линь Дун приземлился, было совсем рядом с древней драконьей обезьяной. После того, как он спустился, он сразу почувствовал интенсивный кровавый запах от ее тела. Тудум, тудум. Посреди ночной тишины, Линь Дун мог услышать звук собственного быстро бьющегося сердца. Если бы древняя драконья обезьяна внезапно проснулась бы, его исход был бы как у владельцев трупов в долине. «Маленький куница, твоя очередь». Когда Линь Дун был в 10 метрах от древней драконьей обезьяны, он вдруг остановился и отказался двигаться вперед. Он посмотрел на маленького куницу и сухо улыбнулся. Маленький куница чувствовал отвращение к действиям Линь Дуна, однако он мог только беспомощно вздохнуть, и полетел в сторону обезьяны. В сравнении с ее размерами, его тело казалось муравьем. «Будь осторожен». Увидев, что маленький куница полетел вперед, Линь Дун озабоченно напомнил. Маленький куница помахал ему когтями. Затем, с серьезным выражением, он посмотрел на древнюю драконью обезьяну, вступившую в режим восстановления, после чего открыл рот и выплюнул темно-фиолетовый туман, который обвился вокруг обезьяны. Когда туман начал рассеваться, Линь Дун почувствовал, что напряженное и раненое тело древней драконьей обезьяны значительно расслабилось. Загипнотизировав древнюю драконью обезьяну, маленький куница посмотрел на ужасную рану возле плеча. Его когти двигались, и темно-фиолетовое свечение сразу превратилось в ореол, размером с человеческую голову. Когда светящийся ореол поплыл вперед, он парил возле раны, после чего начал вращаться и возникла всасывающая сила. Из-за всасывающей силы, плоть возле раны начала корчиться. Следы крови, наполненные дикой аурой, начали сочиться, после чего засасывались в светящийся ореол. Когда Линь Дун увидел это, он крепко сжал кулак, который уже вспотел, а сердцебиение начало расти. Бух! Техника всасывания маленького куницы вызвала некоторую боль, и тело древней драконьей обезьяны внезапно перевернулось и раздавило гигантский валун. Волнение заставило тень лезвия сразу появиться под испуганным Линь Дуном. В этот момент, если бы произошел несчастный случай, он бы попросил маленького куницу сразу бежать. К счастью, худшее не произошло. Когда последние следы крови потекли в светящийся ореол, маленький куница открыл рот и проглотил его. Затем, его тело мелькнуло, и он метнулся в ладонь Линь Дуна. «Уходим сейчас же, моя завораживающая техника скоро пройдет. Остаточная боль заставит этого парня сразу же проснуться». Услышав слова маленького куницы, волосы на голове Линь Дуна встали. Моментально, тень лезвия под его ногами маниакально засветилась, после чего он безумно рванул из горной долины. Когда Линь Дун покинул долину, сотрясающий землю рев, наполненный яростью, снова раздался посреди этой спокойной ночи. Глава 238. Переработка сущности крови древней драконьей обезьяны. Фигура Линь Дуна, похожая на призрака в темноте, быстро, как молния, пронеслась по лесу. Сейчас он уже увеличил свою скорость до предела, так как услышал яростный рев древней драконьей обезьяны позади. Ярость обезьяны была не слабее, чем раньше. Потерять сущность крови, пока она находилась в режиме восстановления, было необычайным стыдом и унижением. Даже потеря фрукта тысячи зверей не заставила ее стать настолько безумной. Непрерывные несчастья, которые свалились сегодня, заставили древнюю драконью обезьяну взорваться, как извержение вулкана. Большая площадь лесов была сплющена, в результате чего большое несчастье постигло многих демонических зверей. Независимо от того, какова ваша сила, когда нога древней драконьей обезьяны ударяет, вы сдуетесь, как снаряд, и выживешь ты или нет, будет загадкой. Страшные звуки разрушений позади заставили Линь Дуна покрыться мурашками, а его скорость становилась все быстрее. После побега в таком состоянии в течение примерно 10 минут, его фигура полетела к горе, как он и планировал ранее. В середине этой горы было несколько пещер, которые были лучшим местом, чтобы спрятаться. Линь Дун бросился к пещере, после чего сдвинул огромный камень, чтобы заблокировать вход. Почувствовав дрожание горы, ужас мелькнул в его глазах. Кто бы мог подумать, что этот ублюдок будет настолько свирепым, и теперь, когда тот снова сошел с ума, Линь Дун задавался вопросом, скольким демоническим зверям и людям не повезет. Вытащим жемчужину ночного света из Цанькунь мешка, мягкий свет распространился в темной горной пещере. Только теперь Линь Дун облегченно вздохнул, как будто гора упала с его плеч, после чего он положил огонька. Ради получения этой сущности крови он потратил много усилий. К счастью, он, в конце концов, получил ее. «Я должен поблагодарить секту Древнего Меча», — усмехнулся Линь Дун. «Без секты Древнего Меча, древней драконьей обезьяне не был бы причинен урон, и без каких-либо травм, даже с усилиями маленького куницы, они, скорее всего, не смогли бы получить сущность крови. Сначала скорректирую свое текущее состояние». Скрываясь в горной пещере, Линь Дун не сразу использовал сущность крови. Хотя было маловероятно, что древняя драконья обезьяна ощутит их, не было ничего плохого в том, чтобы быть немного осторожным. Сейчас, когда древняя драконья обезьяна практически сошла с ума, как только он поднимет даже малейшее волнение, она отчаянно бросится с убийственным намерением. Поэтому, было бы лучше сначала подождать, пока этот огромный парень выпустит свою ярость, после чего можно будет начать использовать сущность крови. С этим решением, Линь Дун не тревожился, не расслаблялся, когда медленно закрыл глаза и корректировал состояние своего тела. Пока Линь Дун молча отдыхал, пустошь снаружи была перевернута древней драконьей обезьяной, и немало мест были доведены до полного беспорядка. Многие люди потеряли дар речи от древней драконьей обезьяны, которая сегодня сошла с ума дважды. Будучи мирной на протяжении многих лет, почему это животное стало настолько раздраженным? Независимо от того, насколько они были растерянными, они бы никогда не ожидали, что в течение одного дня, один очень смелый парень не только украл фрукт тысячи зверей, но также взял сущность крови, пока она была в режиме восстановления. Древняя драконья обезьяна была бесспорным повелителем этой пустоши. Даже такая сильная фракция, как секта Древнего Меча, была в беспорядке из-за нее. Если бы не мощь великой формации, их секта была бы уничтожена. Кто посмел бы связываться с таким пугающим существом? Линь Дун осмелился, однако, только человек, куница и тигр знали об этом деле. Беспорядки в пустоши продолжались всю ночь, и древняя драконья обезьяна сразила бог знает скольких несчастных демонических зверей. Однако, то, что делало ее все более яростной, что она на самом деле не могла ощутить даже малейшие волны, после того как вор украл ее сущность крови. Пустошь была очень обширной, и даже если она была правителем здесь, это было сложно прочесать каждый кусок, поэтому, после того, как она сходила с ума и выветривала свой гнев в течение ночи, древняя драконья обезьяна очень неохотно потопала обратно в горную долину, под многочисленными испуганными взглядами демонических зверей. Только теперь это дело подошло к концу. Когда древняя драконья обезьяна ушла, Линь Дун медленно открыл глаза, и улыбка сформировалась в уголках его рта. «Маленький куница, теперь можно практиковать трансформацию дьявольской обезьяны, верно?» Линь Дун потянулся, после чего улыбнулся и спросил. Маленький куница появился перед Линь Дуном и кивнул головой. Его рот открылся, и сущность крови вылетела, после чего превратилась в шар темно-красной крови. Шар корчился перед Линь Дуном, слегка излучая очень дикую ауру. «Малыш, сущность крови древней драконьей обезьяны очень дикая, и трансформация дьявольской обезьяны, использующей ее, несравнима с Ло Цзю, который поглотил обычную дьявольскую обезьяну. Если ты успешно переработаешь ее и активируешь трансформацию дьявольской обезьяны, сила будет очень подавляющей. Однако, если ты не переработаешь ее, то весьма вероятно, что твое сознание будет разъедено этой дикостью, оставляя за собой серьезные последствия. Взгляд маленького куницы был серьезным, когда он посмотрел в сторону Линь Дуна и объяснил. Увидев редкий серьезный взгляд маленького куницы, Линь Дун кивнул головой. После этого он тихо усмехнулся и сказал: «Не волнуйся, я знаю». Когда он решил красть сущность крови древней драконьей обезьяны, он уже принял свое решение, и больше не было никакого смысла думать об этом. Ее было не так легко получить, поэтому, как он мог легко сдаться? Хотя эта сущность крови была дикой, это было неважно. Пока он сохраняет свой разум, она не разъест его. Увидев, что Линь Дун не отступит, маленький куница кивнул головой и сказал: «Если ты готов, дай ей войти в твое тело и переработай ее». Хуу. Линь Дун глубоко вздохнул, и его взгляд был сосредоточен на, казалось бы, живой и извивающейся сущности крови перед ним. Спустя несколько мгновений, он яростно стиснул зубы, после чего открыл рот и всосал сущность крови. Бум! Сущность крови вошла в его тело в одно мгновение, после чего неистовое и дикое чувство распространилось из сердца Линь Дуна, в то время как в его глазах мелькнул кроваво-красный цвет. Такая пугающая сущность крови. Глаза Линь Дуна были кроваво-красными, но он все еще сохранял разум. Он крепко сжал зубы и произнес. После этого, с легким движением сознания, волны золотой и ослепительной громовой юань Великого Солнца хлынули из Дантянь, после чего полились в сторону сущности крови и обернулись вокруг нее. Бульк. Громовая юань пронеслась вперед как волна, омывая сущность крови с целью очистки дикости. Цэ-че-цэ-че. Когда громовая юань и сущность крови вошли в контакт, волны белого тумана начали извергаться. Юань сила выпарилась в доли секунды, однако, дикость в сущности крови не ослабела ни в малейшей степени.